А вот дринги более-менее начали понимать, куда вообще попали. Тут как-то наложилось и общение со старшими товарищами, и резко начавшиеся тренировки, и снаряжение, и сам наш образ жизни формата работы. В Вальхалле отоспимся. Не все приняли новые реалии сразу, но отступить и вернуться домой означало бы опозориться, так что молодежь как-то претерпелась. А еще очень активно стала окучивать себя на тему духовной энергии. Набить рожи Хольдом именно в кулачном бою почему-то стало у них идеей фикс. А тут без понимания синьских премудростей было никуда. Ну да чем бы дети не тешились, лишь бы тренировки с оружием не пропускали. Меня же активно окучивала Смунд всеми правдами и неправдами, уговаривая поскорее отправиться во Фростхейм без всяких визитов в Ландсби. Рыжий вполне себе понимал, что с ним может сделать дед, и резонно рассчитывал, что если тот успеет переварить новости, через какое-то время его гнев пойдет на спад. Ну не может же человек неделями и месяцами быть в состоянии бешенства берсеркера, ведь правда не может. В целом я тут с ним был согласен, пусть Алов лучше успокоится, а то еще решит кастрировать нашего рыжего кота, что я с кормчим евнухом делать буду. В общем, ради целых бубенцов, мужской солидарности, а также экономии времени было принято решение идти на север, а потом уже заскакивать домой перед отправкой на зимовку в иные земли. Сейчас же все дринги принесли кучу клятв, в том числе о неразглашении наших общих секретов, и грузились на драккары, а я стоял на причале с немного грустной улыбкой. «Что-то ты не весел», — упрекнул меня Гринольф. «Да чем дальше, тем больше меня раздражает изгнание», — фыркнул я. «Сколько времени тут провел, а на родную землю только посмотрел. Такова суть наказания, оно и не должно нравиться», — философски заметил мой наставник, но думаю, ты за него отыграешься. Что ты имеешь в виду? Проговорил Тормот, для которого сама эта тема была несколько болезненной. Я ведь тогда взял огонь на себя, изгнанником или мертвецом мог оказаться он. Представь лицо великого конунга, когда выяснится, что он выгнал с родной земли того, кто придумал такие корабли, качнул головой Вердман. Потом еще говорить будут, что для того и придумал, чтоб по земле Ассанхейма перемещаться, не слезая с борта. А толпа триелов, которая драккар может на горбах нести, уж больно дорого бы обходилась, усмехнулся я. Таскать корабль триелами, что за извращение, скривился мой брат. Это ты еще синьские штучки не видел. Я паланкин разок наблюдал со шнеку размером, но говорят, их высших сановников носят на носилках, которые длиннее драккаров. Коль не врут, так там даже это, специальное помещение есть, чтоб нужду справлять, рассказал я забавный курьез. Интересно, как бы здесь восприняли дом на колесах или целый автобус, вроде на таких музыкальные группы между городами во время туров катаются. Душ, ватерклозет, кухня, бар, девки, все включено. Больные ублюдки, тем временем прокомментировал придумку синьцев мой брат. Да их самих, в общем, тоже. У многих народов странные традиции, пожал я плечами, глядя, как свои места занимают последние хердманы. Ну да ладно, пора прощаться. Не отморозь там самое дорогое и не дай себя сожрать какой-нибудь твари, обнял меня брательник. Передай отцу с матерью мои пожелания и слитки арканита, отозвался я, и не дай Ингрид взять тебя за причинное место и начать править, как кормчий драккаром. За своей невестой лучше смотри, беззлобно фыркнул брат, а также за своими людьми и за собой, проговорил Гринольф. Не хочу иметь бледный вид перед старыми боевыми товарищами, если их дети и внуки не вернутся домой. Да и на тебя у меня еще есть планы. Приложу все усилия, кивнул я с усмешкой, в конце концов дел в этом мире хватает и у меня, а для большинства из них нужен надежный и сильный хирд. Да помогут тебе в них боги, с подозрительно хитрой усмешкой проговорил мой наставник. Как и вам обоим, отозвался, поднимаясь на борт. Хорошо все-таки родственница конунга не нарисовалась. Ну да, оно и логично. Если бы Ингрид провожала меня в поход, не будучи помолвленной с Тормодом или кем-нибудь еще, это бы было очень уж недвусмысленным знаком расположения с ее стороны. Не возвращайся с добычей и славой, мой викинг, а я вся буду твоя, но однако не так и далеко от подобного расклада. А это как бы пипиндр, даже если вывести за скобки температуру зада Тормода, что будет выше, чем у вулканов Муспельхейма. Тут мне надо будет или жениться на Ингрид, или срочно тащить к алтарю Ивину и подольше не появлять в Берне. Иное было бы издевательством над бедной девой и ее чувствами, даже если тех в помине нет. В общем, чур меня. Заняв место в точке фокусировки, я махнул родичем рукой, а потом крикнул: «Не будем медлить, лебединая дорога нас заждалась, в добрый путь». Дополнительных команд никому давать было не нужно, так что швартовы покинули кнехты, а драккары причалы. Паруса оказались подняты, пусть пока все они и были шерстяные. Шелк был докупленный с арканитовыми слитками, должен был отправиться в Ландсби. Следует соблюдать ассанские традиции, если хочешь уважения ассанов, и одна из них в том, что паруса для своих мужчин делают женщины рода. Иви, к моему сожалению, в этом участие принимать не будет, но у нее хватает и других полезных навыков. Гусары, молчать. Первые 5 дней путь наш пролегал более-менее спокойно, хоть дринги, конечно, и задавали вопросы о том, что драккары идут как-то слишком ходко, на что хольды загадочно улыбались, но отделывались общими ответами, мол, это все вердманы и вообще без волшебы не обошлось. Однако с каждым днем кораблей вокруг становилось все меньше, а час настоящих ходовых испытаний пополнения нашей скромной, но гордой эскадры все ближе. «Тебе все-таки не кажется это противоестественным?» — раздался на границе разума голос с шипящими нотками. «Что именно?» — в очередной раз поинтересовался я, а то кобра меня уже во всяком уличала. «И то я неверно делаю, и все неправильно, а вот так вообще поступают только совсем уж больные на голову. Полет. Небо дало людям руки и ноги, чтобы те ходили по земле и плавали в воде, но не дало крыльев, чтобы смертные к нему не приближались», — пояснила свою мысль змея. «Ты нарушаешь естественный порядок вещей. Избавь меня от своих умствований», — мысленно фыркнул я. «Он мной нарушается каждый раз, когда жареное мясо ем, а не сырое. Не говоря о том, что по морям мы все предпочитаем ходить на деревянных кораблях, а не грести руками и ногами. Ну ты, положим, как раз можешь принять нормальную форму и переплыть океан без всяких этих технических средств», — продолжили мне капать на мозги. «Хотя это процесс обоюдный, но Рианна вон тоже новые слова изучает потихоньку. Умнеет, стало быть, образованнее становится. Норма понятия относительная», — философски заметил я. «А теперь давай заканчивать, у меня дела вообще-то. Не все тут уже померли, некоторым приходится продолжать работать». «Ша-ша-ша-ша», — раздалось в ответ насмешливое шипение. Взаимные подколки как-то успели стать частью нашего общения, и это было хорошо. Формат общения мог скатиться к тому, что имеют демоны и демонологи, дух-то кобра отнюдь не светлый. А меня не привлекает идея постоянно вставлять девке звездюли и держать ее в страхе наказания, чтоб она что-то полезное для меня делала. Это в конце концов не наш метод. Даже если девка — нелюдь. Драккары же сблизились достаточно, чтобы можно было общаться, не сильно напрягая глотки, так что я крикнул: «Ну как, есть чем огорчать?» «Все отлично», — гаркнул справа Асмунд, который теперь был кормчим уже практически своего корабля. «Так-то он, конечно, мой, но я-то на другом сижу, а на том он уже Хидвик и вообще первый после Одина». «Проблем не найдено», — отозвался с другого борта Аудун. Вторым новоиспеченным капитаном с полным на то правом стал френолеонский Эссен, крайне вдумчивый парень и избранник святой Шанти. Хотя на это решение мои друзья детства смотрели несколько косо, он был все-таки не совсем свой, к тому же не родич по крови. Однако следовало твердо стоять на назначении на должности по способностям, а не по родственным связям, если хочется добиться успеха. «Кумовство ни к чему хорошему не ведет. Ну тогда готовьтесь», — весело отозвался я, после чего обратился к дрингам: «А вы, свежая кровь, слушайте и делайте это очень внимательно. Все вы уже поняли, что мы не обычный хирт, Гринольф не привел бы ко мне идиотов. Но думаю, еще не до конца догадались, насколько. Обычным ассанам открыта земля и вода, но мы первыми сделали шаг за их пределы. А сегодня сделаете его во славу Асгарда и вы. Потому крепче привязывайтесь к скамьям, надежнее держитесь. И не дай вам боги испачкать портки со страха, мыть свой позор будете под килем». Обозначив диспозицию и озадачив свежие пополнения, я кивнул чародеям, сидящим в фокусирующих точках, и проорал во всю мощь легких: «Вперед, навстречу холодному небу». 3 драккара, более-менее держа равнение, начали набирать ход, хотя их весла были втянуты внутрь бортов, а паруса опущены. Дринги же по мере увеличения скорости все сильнее стискивали дерево корпусов и бледнели. Не избежал этого и мой дядя, хотя и старался изо всех сил держать морду кирпичом, еще ему не хватало показывать слабость перед малолетками. Ветер свистел все сильнее, а волны все громче били о корпус, когда наконец произошел отрыв от воды. Кричать уже в целом было бесполезно из-за ветра и увеличившейся на всякий случай дистанции, так что драккары по бокам просто повторили маневр моего корабля. Дринги матерились и поминали богов, а хольды хохотали, как безумные. Их страх отнюдь не ушел, но они уже успели к нему привыкнуть, а теперь искренне потешались над чужим испугом, заодно со смехом выплевывая собственный. «Мва-ха-ха-ха-ха!» — хохотал и я, искренне наслаждаясь ситуацией, а главное самим полетом. «Моя подколодная зазноба может утверждать все что угодно, но не зря на земле говорят, что море и небо очень неохотно отпускает тех, кто им принадлежит. Моряки и летчики, испробовав свою стезю, всегда будут желать ходить по воде и летать по воздуху. Человеческая природа такова, мы всегда хотим добраться туда, куда не должны бы были. Не имея жабры плавников, мы всегда будем стремиться уйти по волнам подальше от берега, а когда исследуем всю поверхность океана, начнем нырять в его глубину, пока не упремся в дно Марианской впадины. Поднимаясь ввысь, мы всегда будем желать оказаться дальше от Земли, сначала в атмосфере, а потом и в космосе. И как знать, возможно, тут я невольно запущу новую космическую гонку, и однажды в небо поднимется цельнометаллический драккар, который должен будет добраться до местной Луны, а может и дальше. Глава 11. Путь до Фростхейма был не слишком долгим, но зато довольно веселым. Дринги наконец поняли, в какую страну чудес попали, а хольды с энтузиазмом начали ездить им по мозгам, расширяя и углубляя картину мира парней. Может быть, делая это даже излишне рьяно. Однако я не препятствовал. Это ландсбифцы меня знают как облупленного, для них я тот мелкий эльфеныш, с которым они в детстве мерились силами, а потом дрались стенка на стенку, став чуть взрослее. А вот для остальных я не человек не потому, что полукровка, а потому, что начальник и командир. В общем, тот самый парень, в которого они должны серьезно так верить, чтобы рисковать за него своей башкой. Я не был сторонником всяких глупостей уровня египетских фараонов или римских доминусов, которые являлись чем-то вроде богов на земле для своих подданных, но немножко сакральности за спиной иметь было недурно. И сейчас хердманы как раз о ней и говорили. Мол, и боги меня любят, удачу посылая, и хитрожо-хитер, в общем, я как Локи, и из Асгарда мне в случае чего прямые разнарядки приходят. Вон давеча небожители поставили задачу завалить демона, что мы вместе успешно проделали, выпилив заодно нежити и обзаведясь кучей трофеев, которых было настолько много, что даже утащить за раз не вышло. Потому что мы молот ярости Асгарда, наконечник гунгнеров сядцев с вангарде и вообще молодцы, таких надо достойно вознаграждать. Потому все уже имеем оружие из арканита, а кое-кто и броньку из него или из сплава с добавлением мифрила. Да, дверь была большая, но части я пока решил приберечь. Все-таки мы еще растем, пусть не вверх, но в плечах точно, да и кольчужных колец из сплава эльфов быстро не накрутишь. К тому же у меня была идея внедрить в херде хоть какое-то единообразие брони. Это не очень по-ассански, но я любил порядок, выглядело бы все опять же красиво, особенно если щиты всем сделать с одинаковым узором. Однако то было делом будущего. Сейчас же морской переход и агитация за советскую власть подходили к концу, а мы приближались к небольшому полуострову, на котором, если верить карте, был опять же небольшой форпост дома холодного рассвета. Мои предки со стороны матери были хранителями границы, довольно ответственно относились к своей работе. Сам северный континент во время расцвета снежных эльфов был окружен почти непрекращающимися штормами, но однако и в них были просветы, через которые можно пройти, особенно если знать как. Пограничники знали, отсюда собственно отправлялись корабли на южный остров, не привлекая внимания кого не надо. Но древним ушастикам не свезло, они где-то прокололись. В настоящем же перед нами были весьма недурно сохранившиеся развалины Белой башни, торчащие из снега на вершине горы, доминирующие на полуострове. Укрепление собственно и дало название поселению у своего подножью. Место, кстати, было удачным, с моря особо не залезешь, надо обойти скалистый мыс, высадиться в его начале и идти снизу вверх к главной твердыне, обливаясь кровью при штурме промежуточных укреплений. Правда, из-за того, что по капризу природы обрывалась скала чуть ли не отвесной стеной, эльфы вроде бы были заперты, но и тут длинноухие нашли решение. Если останки личного дневника одного из магов не врали, то вниз вел секретный ход к кораблям, отсеченным от воды замаскированными каменными воротами. Никаких подсказок, как их найти, правда, не было, так что нам предстоял долгий путь через верх и через лед. Однако как раз обледенение давало надежду, что форпост не разграбили. Он все-таки у самой воды, могли бы какие-нибудь предприимчивые ребята заглянуть, но топливо для костров сюда везти, та еще морока, отопить твердую воду одной магией, занятие не для всех, хорошо иметь в Херде целых 9 вердманов. Вскоре мы подошли к остаткам причалов, точнее к тому месту, где они должны были быть, но сейчас наблюдался только лед. «Чувствуешь?» – поинтересовался я у Иви. «Да, магия льда до сих пор активна», – отозвалась моя невеста, «да оно и внешне понятно. Тут береговая линия, конечно, уходит сильно севернее обычного, но столько льда и снега летом все равно быть не должно. Не поспоришь», – досадливо согласился я, «но мы все равно попробуем что-нибудь сделать. Если подпитка неведомого магического конструкта завязана на магию душ, как было там на юге в монолитах, то плавить лед мы с ума сойдем. Но было бы глупо отступать от крепости, даже не постучавшись в ее ворота, так что мы выбрали место чуть дальше, где лед уже уступал место серым камням и наконец высадились. Асмунд, за старшего, разбивайте временный лагерь вместе с Джулией и близнецами. Остальные вердманы и хольды со мной», — скомандовал я. «Может, хоть передохнете с дороги?» — поинтересовался рыжий кот. Свою новую кличку он не любил, но она как-то удивительно прочно к нему приклеилась. «Не устали? Прогуляемся, посмотрим там чего, как довернемся к ужину. Не хочу на завтра дело откладывать», — махнул я рукой Ассану. «Осторожней будь», — проворчал он. «Куда уж осторожней, считай, весь ударный кулак беру», — усмехнулся я. «Конечно, по логике вещей все тут давным-давно промерзло и не должно быть никаких опасностей, кроме опасности поскользнуться на льду или замерзнуть, но лучше было перестраховаться. В прошлом месте жительства снежных эльфов, где мы побывали, обитал неслабый демонюга. Следовательно, исходя из опыта, стоит ждать не меньшей гадости, а лучше большей. В таких делах надо быть пессимистом-параноиком, будешь либо прав и подготовлен к проблемам, либо приятно удивлен». Первой проблемой, кстати, оказалась низкая температура. Пассивные зачарования одежды спасали только вердманов, остальным такого не перепало, так что нам быстро пришлось выстроить защитные чары. Второй неприятностью стал чередующийся скользкий лед с встречающимися завалами снега. То идешь по твердому, то проваливаешься чуть ли не по пояс. Ну и уклон вверх, конечно, радовал, куда без этого. Правда, любым осаждающим было бы куда хуже, так что мы не роптали. Не стреляет кто-то сверху вниз, и славно. Правда, меня огорчало, что само поселение было скрыто ледяной коркой, что лишало нас даже призрачной возможности чем-то прибарахлиться. Но вскоре мы все-таки добрались до башни с обвалившейся внутрь крыши, и я был вынужден констатировать, что она, похоже, заполнена льдом, аки банка с водой, оставленная на морозе. Зато сама структура чар тут была интересной. Ниже шел скорее побочный эффект волшебы, тут же наблюдался ее эпицентр, и было видно, что заклятие заключает своих жертв в ледяную тюрьму и тянет из них же энергию на свое поддержание. То есть чем ты сильнее, тем тверже вокруг тебя лед, пока из тебя есть что откачать. А если ты пуст, то, видимо, уже мертв. Правда, чтобы превратить в аналог мухи в янтаре мага, демона или, тем паче, дракона, нужно вбухать богато маны, но именно это здесь и было проделано. Сейчас же магия работала в пассивном режиме, но однако начало тащить ману с праной из нас, так что долго тут лучше было не находиться, особенно стоя на месте. Какое интересное проклятие, в итоге констатировал я, и до сих пор действующее. Надеюсь, за счет накопителя или чего-то вроде того, а не очередного демона, отозвалась Иви. Не хочу тебя огорчать, но немножечко рогатыми здесь все-таки пованивает, проговорил я, на самой границе ощущений, но все же следует быть вдвойне осторожными. «Кошки-то кидать?» – спросил Фрост, помахивая абордажным крюком на веревке. «Конечно кидать», – хмыкнул я, когда это Ассана впугали препятствия или схватки. Через пару мгновений вверх взлетело 8 веревок, кошки зацепились за разрушенную кладку, и первые добровольцы полезли наверх. Справились они немногим медленнее Бэтмена, он же человек летучая, люби его мать-мышь, у которого были специальные машинки, подтягивающие его в сторону крыш. Никогда, кстати, не понимал его образа мысли. У мужика были огромные деньги, он мог на корню скупить чиновников и ментов в этом своем Готэме, а потом нанять частную военную компанию, которая ему бы без лишних сантиментов вырезала всю преступность. Ну или переломала кости всем от Дона Итальяшек до последнего карманника, что мелочи у старушек выгребает, застращав их так, что они бы написали явку с повинной. Но нет, нужно лично таскаться ночью по улицам и бить людям лица, прекрасно понимая, что все это помогает, как мертвому при парке. Видимо, все-таки смерть родителей поломала что-то в голове паренька, и он поехал кукухой. Но зато мрачные образы и игра Майкла Китона мне запомнились, аж во второй жизни всплыли в мозгу, когда буквально взлетающих вверх по веревкам варваров увидел. Хотя можно было их и пораньше извилины напрячь, когда всякую мразоту по ночам во Френолеоне кошмарили, чтоб те готовились отбивать нападение вампиров, а не людей. Хорошая мысль приходит опосля. Забравшись наверх, парни осмотрелись, а потом Харальд крикнул: «Чисто, но лезьте осторожнее, ноги норовят прилипнуть к кладке». «Ясно», — отозвался я. «С физическими силами у нас все было хорошо, вердманы и вельвы тоже не отставали. Они, может, и не ученые с пеленок пользоваться оружием, но все имеют крест преобразования на спинах и могут стать ненадолго покруче иных олимпийцев. А вот подошвы и правда прилипали, причем как к кладке, так и ко льду, заполнявшему развалины высокой башни, ширина которой была около 20 ассанских шагов. Пришлось модифицировать защитное заклинание еще раз, благо было что брать за основу. «Любопытно», — проговорил я, а потом приказал: «Разойдите к стенам и прикройте глаза, сейчас подует ветерок». Команду быстро выполнили, и я применил заклинание, сдувая снег со льда. Замерзшая вода под ногами оказалась ровной, как зеркало, и прозрачной почти как слеза. Могло даже показаться, что мы стоим на воздухе, а внизу в нем застыло несколько трупов эльфов и какая-то демоническая животина, жравшая одного из них. Поправка, одну из них. Эльфийка к этому моменту была уже мертва, ее голова валялась рядом, смотря вверх незрячими глазами. Но зато теперь мы точно знаем, что во время катаклизма без чертей не обошлось, эти твари тут кое-где отметились. «Мда, дела», — произнес я. «Линц, шваркни-ка по льду пару раз клевцом топора». «Не вопрос», — ответил один из воинов, развернул обух в руке и ударил острым граненным шипом под ноги, приложив недюжинную силу. Однако добился только небольшого скола в полфаланге мизинца глубиной и озадаченно выдал: «Да ладно». Воин фыркнул и нанес еще несколько ударов, но результат не особо поменялся. Магический лед, конечно, был податливей стали, но все равно много крепче, чем должна быть застывшая вода. А потому я остановил парня, проговорив: «Хватит, ты так неделю долбить будешь. Давайте-ка в сторону от обвалившейся кладки, попробуем огонь». Возражений не было, так что народ отошел, а я набрал в легкие воздуха, а потом гаркнул эльфийский звук огня. Кусочек атмосферы резко воспламенился над участком льда, который обратился в воду и начал вытекать наружу через пролом в стене, но через мгновение остановился и потек вверх. Звучало чертовски странно, выглядело еще страннее, а все странное по умолчанию является опасным, так что в неправильно ведущую себя и фонящую магией жидкость полетело несколько заклятий и метательных топориков. Часть воды расплескалась, быстро обращаясь в лед на стенах, но остальное собралось в трехметровую фигуру со схематичными руками, одна из которых ударила наотмашь во льды. Ассан подставил щит, но все равно отлетел в сторону. Силенок у магической твари было хоть отбавляй. «Стена!» — проорал я команду, хотя хердманы по большей части уже сами сориентировались, выстраивая линию щитов между врагом и вердманами. «Сходили, млять, за хлебушком». Я отправил во врага давно привычную молнию со своей рогатины, но та не возымела должного эффекта. Зато огненная стрела Иви испарила часть жидкости. Только вот и от нее толку было мало. Водный здоровяк дошел до наших защитников, проигнорировал копья, лишь выбивающие из него капли, и начал месить щиты кулаками. Долго ребята бы не продержались, но в магическую скотину прилетел воздушный таран Брана. Повредил он водной мерзости мало, лишь немного ее расплескав, однако та хотя бы отодвинулась назад, потому опыт быстро повторили другие вердманы. Но сбросить с башни врага не удалось, на краю у пролома он растекся в лужу, а затем опять начал собираться у самой стены щитов. «Ска!» Оружие его практически не брало, воздух лишь слегка расплескивал, на молнии ему было вообще положить, землю здесь было не использовать, огонь помогал, но слабо, испарять его мы будем долго, а бьет по щитам он шустро. Хорошо хоть не догадался за стеной пехоты собраться, выбивая магов, вероятно, сделав это просто перед ближайшим врагом. Однако мы вновь отбросили врага воздухом, а я решил попытаться его в этот раз хотя бы притормозить, и издал звук льда, который заставил мои губы посинеть от холода, а нашего противника застыть ледяным изваянием. Через мгновение раздался странный шорох, и Ви едва не отправила вперед огненный шар, но я поднял руку в предупредительном жесте и крикнул: Тихо. Охренеть, выдал Бран через пару секунд, разглядев то же, что и я. Магический конструкт медленно, но вполне заметно погружался в лед под нашими ногами, восстанавливая первозданную гладкую поверхность. Бросив взгляд в бок, я убедился, что тот же процесс шел и там, где применили топор. Видимо, комплексное заклятие почему-то решило, что Мавр сделал свое дело, Мавр может идти. Однако если мы опять повредим что-то, то вероятно драться придется снова, и не факт, что во второй раз не вылезет уже парочка водных крокозябр. А нам и одна далась непросто, несколько сломанных рук, что держали щиты, тому подтверждение. Да чего же сильный и неприятный противник. Похоже, эта штука неразрывно связана с комплексом чар, поделилась Иви наблюдением, посматривая за погружающейся фигурой. Изгнание не подействовало, у парней на копьях зачарования, чтоб проламывать магические щиты, но они не слишком-то дестабилизировали структуру этого странного голема. Такое возможно только если его что-то постоянно восстанавливало, и продолжает восстанавливать, как и сам лед, кивнул я, бросив взгляд на кладку, по которой льдинки съехали к основному прозрачному массиву, хотя не очень понятно, почему именно голем. В смысле? Поинтересовался Фрост, настороженно смотря на вроде бы безопасного врага. Снежные эльфы могли тут сотворить что угодно, к примеру сделать ледяные иглы, что пробивали бы незваных гостей от задницы до самого темечка. Но выбрали вот такую штуку, пояснил я свою мысль. Может, не знали, что и как застынет. Мог быть слой льда почти до потолка предыдущего этажа, где иглы бы только упирались в камень. А такая дрянь сама найдет нарушителя, предположила Иви, хотя энергию можно было, конечно, потратить толковее и не так сложно. Поди разбери их логику, фыркнул я, осознавая сложность заклятия. Эльфы его, конечно, по всей видимости применили, когда проиграли, но тем не менее мертвая рука тут была знатная. Причем не какой-то там взрыв или что-то вроде того, а ледяная тюрьма, которую наверняка мог вскрыть тот, кто вскрыл оборону форпоста, или же некто схожий с ним по силам враг, если всех штурмующих накрыло. Архимаг что ли какой-то поразвлекался над заказом на оборону, так тоже сомнительно. Или подразумевалось, что придет помощь и ей надо оставить улики с целыми трупами нападавших. В общем, странно все это, но зато можно особо не переживать о сохранности могил предков. С такой защитой их останки вряд ли кто-то осквернит, но огненное погребение было бы лучше, высказал свое мнение Фрост. Лучше, согласился я, но мы его тут устроим, разве что закидывая башню флаконами алхимического огня с драккаров. Но можем в процессе здоровенную водную тварь организовать. Крепкий орешек, вынужден был признать северянин. Ага, но мы поищем подходы, возможно, до оружейки и складов можно добраться снизу. А пока давайте двигать к лагерю, там, наверное, уже похлебку организовали. Это дело, согласился со мной Эссен. Форпост более развитой цивилизации оказался слишком крепок, чтобы мы смогли взять его с наскока. Хорошо мочь приказать чарам перестать запирать дверь, но что если между тобой и дверью к чему-то интересному десятки метров льда? Настоящий владыка дома холодного рассвета наверняка должен был знать ключи к подобным преградам. Уверен, что есть какое-нибудь простое и удобное заклинание, которое отключит чары. Но мне-то его откуда знать? Кровь попробовать и льду приказать не сопротивляться? Ну, попытка не пытка, но уже завтра. На сегодня впечатлений хватит. Интерлюдия 2. Тормот разминался с топором и щитом, отрабатывая движение и стремясь достигнуть идеальной синхронизации рук и ног. Конечно, у него и так выходило неплохо, парень вполне себе понимал это, да и трудно было не заметить, что он превосходит других дрингов. Однако перед его глазами постоянно находились матерые дружинники, и он ясно видел, к чему следует стремиться, от техники обращения с оружием до могущества праны. Да, молодой воин прекрасно осознавал, что если идеальных движений еще можно добиться за относительно короткий срок, хотя это и требует бездну каждодневного труда, то очаг праны растет постепенно. Даже эликсиры лишь умеренно ускоряют этот процесс, и если с ними переборщить, то можно травмировать себя и распрощаться с силой, может и не навсегда, но очень надолго. Однако молодой северянин все равно изнурял себя и рвался к новым вершинам, в том числе и из-за брата. Тормот был не глупым парнем и понимал, что зацикливаться на родиче не стоит. Мир полон различных соперников и смотреть надо шире. Да и цели неплохо бы иметь более взрослые, чем превзойти того, кто все равно в любом случае прикроет тебе спину, а не станет врагом. Собственно, с целями, амбициями и планами у Эссена все было в порядке, он поступил в дружину, как и собирался, зарекомендовал себя с хорошей стороны, показав как умелость с силой, так и храбрость с умом. Сверстниками он уважаем, у старших на хорошем счету, и если не убьют, то впереди блистательная карьера. Возможно, ему даже удастся стать фарингом или, как некоторые говорят, воеводой. И уж точно в его силах будет стать славным свободным ярлом, уйдя на вольные хлеба. Однако Тормод привык жить, соперничая с Альфгиром, и не собирался изменять себе. В конце концов, именно их негласное состязание сделало его таким, какой он есть, как выковало и самого полукровку. Так какой смысл отказываться от того, что делает тебя сильнее и лучше? Ассан такового не видел, зато замечал преимущество в том, что они шли разными путями. И речь тут не о магии и воинском мастерстве, хотя это тоже имело значение, а именно о жизненной стезе. Альфгир в последний год не только взял славную добычу, хотя это тоже достойно уважения и толики белой зависти, но и изрядно погрузился в различные синьские премудрости. Что-то он перенял от нанятого по удаче учителя, вроде того приема, который позволяет стать чем-то вроде непоколебимой статуи. Что-то добыл через торговцев, как те трактаты по духовным техникам. Пусть они и считались мусорными, но однако из них можно было немало подчерпнуть. Тормод же яростно накинулся на учебу в дружине, перенимая приемы старых хольдов, а также их знания с опытом. Даже книжку себе завел по примеру родича, только помещал в нее не заклинания, а описание битв на суше и на море. Порой рядом с ним старики чуть ли не за бороды друг друга таскали, пытаясь точно вспомнить расположение войск в том или ином сражении, чтобы он их правильно зарисовал. И он работал грифелем, заодно слушая споры о том, как следовало поступить в той или иной ситуации. Плох тот дренг, что не мечтает быть великим полководцем. И плох тот ассан, что не желает быть могучим воином. Тут их желания с братом полностью совпадали, и они не только славно намяли друг другу бока, но и обменялись добытыми знаниями. Хотя схватки Тормода откровенно разочаровали. Нет, он был лучше, брат одержал над ним верх считанное количество раз, да и там победы были скорее следствием не его искусства обращения с оружием, а досадных просчетов самого северянина. Однако ассан вынужден был признать, что его превосходство в бою без магии было не подавляющим, а в тот единственный раз, когда он уговорил брата пустить волшебство в ход, ушастый просто не дал ему приблизиться. Для использования скачка нужно время и подготовка, но зная это, брат их не дал. Сам же синьский прием первым освоил, уж конечно о противодействии подумал, а Тормод теперь думал, как научиться мгновенно перемещаться к врагу. К счастью, в привезенных братом трактатах был прозрачный намек на это. Если убрать все умствования и красивости о всяких журчаниях горных ручьев и гибких ветках молодых сакур, сбрасывающих свои лепестки, так любимые узкоглазыми, то выходило, что проще всего переместиться в то место, где ты уже стоял. Не идеальный вариант, все-таки не везде и не всегда так можно сделать, но в случае чего в ночь перед битвой можно и побегать по будущему полю боя, а в родных краях и вовсе стать чуть ли не вездесущим. В теории. Как в теории можно с гораздо большим удобством оказаться в новом месте, если ясно представляешь, что увидишь с появившейся точки зрения? Это было уже кое-что, от этого можно было отталкиваться. И сейчас, заканчивая ту часть тренировки, которая посвящалась слаженной работе тела, разогнал духовную энергию и резко взмахнул топором, после чего его лезвие вошло в дерево тренировочного манекена, прежде находившегося в трех десятках шагов. Ведь еще один путь к совершенству в постоянном повторении нужных действий, от этого они с каждым разом получаются чуть быстрее и легче. «Гляжу, делаешь успехи», — раздался на площадке насмешливый голос полглаза. «Ну раз даже ты заметил, то, видимо, да», — усмехнулся на это юноша. Дразнить одноглазого Хольда было опасно, но чувством юмора он был необделенный, хорошую шутку ценил. Так что Тормод продолжал ходить по тонкому льду, не проваливаясь под него. «Один мой глаз видит больше, чем иные зряд двумя», — ответил на немудреную остроту Хьялти, «когда два раза-то скакануть сумеешь. Сурт его знает», — досадливо проговорил дренг, «в трактатах об этом тишина, так что тыкаемся с братом как слепые котята». «Прям совсем глухо», — поинтересовался Хольд, и ему и самому конунгу нравилась идея получить специальных воинов, что способны прыгнуть к магам врага, что прячутся за чужим строем, снести им головы и вернуться под защиту своей стены щитов, не получив потерь, а потом повторить этот трюк еще раз и еще. «Да нет», — пожал юноша плечами, — «либо я найду, как в эту крепость влезть, либо альфусинцев что-то не купит, так украдет, либо зеленый волк в мудрости своей найдет подсказку. Это лишь вопрос времени, просто пока не ясно какого. В успехе парень и правда был убежден, уж после того-то, как в нем раскрылась эта штука, когда она действительно потребовалась. Все тут упиралось лишь в подготовку и знания. Он знал, как мгновенно переместиться, тренировался, и в какой-то момент его разум просветлел, он понял, как все сделать быстро, а потом разобрался и с тем, как перемещаться без смертельной опасности над головой. Вооруженный этими знаниями, он мог двигаться дальше, ему не хватало лишь информации о самой дороге, но тут уж либо он нащупает, либо брат карту добудет. «Ну дай-то боги», — хмыкнул здоровяк, «хотя я бы больше надеялся на старика, чем на полуэльфа». «А я наоборот», — усмехнулся Дренг, «это ты, попав в Валхалу, может первым делом спросить, как пройти в библиотеку, а уж в нашем мире точно нужный трактат добудет. Тебе виднее», — не стал спорить ветеран, «а сейчас бери оружие поудобнее, посмотрим, что ты запомнил». Отказываться от нового спарринга Тормот не стал и с энтузиазмом приготовился действовать. Хьялти был опытным воином, и с той злополучной ночи штурма вольного города южан взял над ним своеобразное шефство. В основном оно заключалось, конечно, в регулярно намитых боках во время поединков, но тем не менее они шли юноше на пользу, давая бесценный опыт. Вот и сейчас Тормот ожидал какой-нибудь подлянки, а потому вовремя сместился в сторону, когда Хольт рванул на него, превратившись от скорости в смазанное пятно валой дымки праны. То, что ассаны не могут телепортироваться, еще не значит, что они не способны перемещаться немногим медленнее на своих двоих. Прием, примененный полглаза, конечно, был не самым простым и жрал энергию жизни как не в себя, но обычно это того стоит. Так ведь чужой строй можно своим щитом расколоть, будто это заряд из катапульты. Но в данном случае удар пришелся в пустоту, и Тормот попытался воспользоваться тактически выгодной позицией, атаковав врага. Однако его топор наткнулся на щит развернувшегося противника, а Хьялти молниеносно взмахнул уже своим оружием. Сил старому хердману было не занимать, сдерживаться он особо не стремился, а потому руку юноши, что держала щит, тут же отсушила, хотя он пытался уйти от атаки, разрывая дистанцию. Хьялти резко пошел за ним, нанося еще один удар, отчего зашит у Тормода опустила вниз, но третий взмах рассек лишь пустоту, а полглаза вынужден был резко уходить в кувырок, вновь становясь размытой полосой. В никуда из-за этого пришелся уже удар молодого поединщика, впустую применившего духовный скачок. От досады Тормод перехватил и отправил в противника метательный топорик, звякнувший об бумбон щита. Упав на землю, оружие осталось лежать примерно полстука сердца, Хлейти поддел его за обух носком сапога, отправив в полет, а сам ринулся следом. В этот раз Тормот от таранного удара щитом не ушел и был снесен с ног, а потом условно добит, вполне фактически получив по ребрам. «Понял, в чем ошибка?» — поинтересовался старый воин. «Да», — буркнул его молодой визави, «ты, как всегда, можешь лучше использовать против меня то, что я использую против тебя. В этом суть драк с теми, кто тебя превосходит», — ухмыльнулся полглаза. «Хочешь победить, сделай что-то, чего я никак не могу ожидать». Тормот мог бы сказать, что как раз грамотное применение того же духовного скачка уже заставляет Хьялти просто улепетывать на новое место, но он промолчал. Все равно наткнулся бы только на насмешки о том, что удивить он может как раз грамотным попаданием, но пока лишь подтверждает, что умеет двигаться не намного быстрее сонной улитки. Что поделать, старый воин любил подначивать своего протеже, иногда по-доброму, а иногда по-злому, с трещинами в ребрах и матом-перематом. Правда, этот уровень мотивации не дал ему новых просветлений, как в ту ночь, а потому, видимо, был признан Хьялти бесперспективным. Несмотря на грозный вид и суровый нрав, мучить людей в свое удовольствие он все-таки не любил. Спарринги же продолжались до полного изнеможения жертвы, которая еле доползла потом до бани, где две служанки смыли с нее пот. В иной ситуации Тормот бы обратил внимание на симпатичных девиц, но не сейчас. Полглаза, если уж гонял кого, то гонял от души, после спаррингов уже вообще ничего не хотелось, пока очаг праны не вернет безвольное тело к жизни. Да и у него уже был амурный интерес не чета банщицам. Ингрид была родственницей Ирла, чертовски красивой девушкой, и занимала мысли Тормода с тех пор, как он вернулся из похода. С одной стороны, она ему безумно нравилась, а с другой порой столь же безумно бесила своей недоступностью. Белокурая красавица оказывала удачливому дрингу знаки внимания, но практически не принимала их в ответ, была никогда не против его компании, могла прогуляться с ним на тот же торг, но только в сопровождении пары хольдов. Нет, Тормод понимал меры безопасности близ причалов, кто его знает, что там у гостей Берна на уме, но уж в чертоге Конунга-то можно было не выказывать ему недоверие так рьяно. К тому же в посторонней компании было почти невозможно поговорить на интересующие парня темы. Как вообще сказать девушке о своих чувствах, если рядом мнутся два хмурых мордоворота и внимательно все слушают? Вот и приходилось общаться на различные темы: от драккаров, оружия и кузнечного дела, до детства в Ландсби, семьи и отношений с братом. Но тут хоть все в порядке было, а Ингрид, не стесняясь, делилась историями из собственной жизни. Ее собственный отец был младшим братом Конунга и долгое время ходил в Вики, как свободный ярл, привозя детям, в том числе и одной из младших дочерей, многочисленные гостинцы. Чего там только не было, от синьских поющих кристаллов до эльфийских изящных драгоценностей. Хотя ситуация в семье, к сожалению, Ингрид была далека от идеальной. У славного Ингвара было 3 жены и 5 наложниц, которые родили ему немало детей. Но, как и их матери, они не очень любили друг друга. Тормод тут мог лишь порадоваться тому, как все сложилось в его семье, и решить ограничиться одной спутницей жизни, если только она сама не пожелает себе подругу или подруг. Всех девок все равно под себя не загребешь, а спокойствие едва ли не самая важная штука в доме. Это же дом. К тому же ему вроде как по-настоящему как раз одна и нравится, зачем еще-то? Добавляло пущей уверенности в таком решении то, что когда отец Ингрид не вернулся из очередного Вика, его потомки растащили имущество Ирла. Кто-то из сыновей сам теперь с тем или иным успехом бороздит моря, иные управляют доставшимися им земельными наделами в Ассенхильме, часть дочерей замужем, а она и 2 ее сестры остались при дворе дяди. Будь у Ингвара обозначенный им старший наследник, было бы проще, но мужик, зная отношение того же своего первенца и прочих детей от первой жены к иным своим отпрыскам, специально постановил, что все равны, а потому решение о замужестве свободных дочек брата принимать Конунгу. Это было еще одним поводом для Тормода лезть из кожи вон, становясь сильнее. Он у Сигурда на хорошем счету, но нужно сделать гораздо больше, чтобы просить у него племянницу в жены. Добро б он ярл был или родич кого-то из иных конунгов, однако для простого сына кузнеца все сложнее. Нужно совершить что-то славное и полезное для медвежьих кланов, чтобы стать достойным, или добыть что-то важное, причем кучка пленных касаток, что притащил его брат, не годилась. Конечно, Тормод допускал, что летающие корабли могли бы стать этим чем-то, но раскрыть их тайны значило бы стать практически предателем родной крови. А на кой ляд Ингрид в мужьях презренный предатель? После бани и кваса молодой Ассан более-менее пришел в себя и отправился подышать свежим воздухом по пути в трактир. Голова после тренировки с Хьялти опять совершенно не варила, так что трогать трактаты по духовным техникам смысла не было. И слава богам, что Гринольф наконец уехал, с него сталось бы все-таки пихнуть его в сторону учебы. Старикан был в этом плане неумолим и заставлял его делать некоторые вещи через «не могу», хотя он даже не его ученик. Ингрид сегодня проводила время с подругами во время вышивания. Тормод надеялся, что однажды она покроет узорами рубаху для него, четко обозначив свою симпатию, но однако давить в этом вопросе пока что было неправильно. Зато его товарищи регулярно пили медовуху вечерами в остром топоре, и там тоже следовало появляться. Строй крепок своим единством, а что за единство дрингов без совместных попоек? О, никак ты все же до нас дополз. Весело поприветствовал Тормода Вольф, салютуя кружкой с хмельным медом. Дошел и даже планирую уйти обратно на ногах в отличие от некоторых. Рассмеялся парень, отвлекшись лишь на то, чтобы заказать себе выпивки и мясо. Ну это мы еще поглядим, донеслись в ответ усмешки, а Вольф продолжил, тебе бы стоило бывать здесь чаще, а в библиотеке сидеть поменьше. Проводи ты в ней побольше времени, возможно умел бы не только подолгу удерживать дыхание, фыркнул Дренг. Со своим умением плавать, особенно под водой, его собеседник и правду был впереди всех. Ценное качество для разведчика или того, кто тихо подберется к чужим драккарам, не просто подслушать разговор или посчитать чужих воинов, а поджечь корабли, или даже испортить припасы. Однако это все же был не духовный скачок или умение вселять ужас в сердца врагов, как у Станга из «Громовых медведей», что парня несколько задевало, хотя тот и пытался это скрывать. Однако составлять Тормоду компанию все никак не хотел. «Предпочитаю больше времени проводить с копьем на тренировочном поле, чего и тебе советую», — отозвался Вольф. «Ну давай завтра сойдемся на копьях, Легко согласился сын кузнеца, принимая у подавальщицы мед и блюдо с бараньими ребрами. Молодая девка весьма призывно качнула объемной грудью и естественно дождалась шлепка по заднице, но ночь она скрасит отнюдь не тормоду. Он порой выпускал пар, но так, чтобы Ингрид об этом не рассказали, хотя в упор не понимал, что в этом такого, чувства чувствами, а животные желания дело другое. Однако женщины обидчивы, зачем лишний раз нарываться на неприятности? Это обязательно, согласился его собеседник. Что у тебя с доспехом-то новым? Когда будет? Думаю, только к зиме, пожал Дренг плечами, пока старый Вердман металлу привезет, пока отец все сделает, пока Гринольф зачарование наложит, то на то и выйдет. Что-то не быстро, фыркнул Вульфгар, могучий здоровяк, предпочитающий в бою молот. Хорошие вещи вообще обычно в спешке не делают, рассмеялся Тормод. Так твоему брату вроде сковали буквально на ходу, нет? Приподнял бровь Вольф. Альф вообще недавно стал живейшей темой для обсуждения, как и то, хватит ли ему ума не зарываться. Очень многие хедвиги и даже ярлы, единожды ухватив удачу за хвост, слишком уж начинали верить в себя и не возвращались из следующего же похода. Потому кое-кто даже делал ставки на то, прилетит ли белый ворон в родные края еще разок или оставит свои белые кости на чужой земле. Мой брат еще сам с зачарованиями пока что будет разбираться. Одно дело, когда ты вердман и можешь работать не слезая с драккара, другое, если кто-то должен все сделать за тебя, качнул парень головой, к тому же Альф все равно собирается не отцу отдавать, так сам перековывать работу каменных медведей, есть у него задумки, а там больше магические штучки, махнул сын кузнеца рукой, не желая зарываться в подробности, которые сам не до конца понимал, но и сам он всякого на дальних берегах подсмотрел и в книгах вычитал. Так что иным доспех выйдет. Внезапно от диалога молодых людей отвлекли новые гости трактира, сходу направившиеся к стойке корчмаря и взявшие медовухи. Два хердмана быстро и громко поделились новостями о том, что эссенов изгнали из Крастрова. Буча там была знатная, некоторых даже убили. Краст, это у нас, задумчиво протянул Вульграф, явно роясь в своей памяти. Вольный город на юго-востоке, там в принципе уже не так и далеко до драконьего архипелага, но в море ходить еще можно, ответил куда более начитанный Тормод. Странные дела, не странные, а гнусные. Кровь эссенов пролилась, фыркнул Вольф. Пролилась и за нее пойдут мстить, кивнул Дренг. Самая большая община там была из морских змеев, скорее всего их конунг и пойдет. Не знаю, только в этом году или следующем. Надеюсь, водоплавающие учтут опыт Сигурда, качнул Вальфраг головой, говоря о еще одном клановом союзе, живущим в основном на островах, как и касатки. Должны, чай не идиоты. Тем более история повторяется чуть ли не один в один. И кстати, снова самая многочисленная часть общины из кланов, вошедших в силу именно в последнее время. Так что на месте змеев я бы слал гонцов к Сигурду, чтоб опытных людей выделил. Может, хоть там получится концы сыскать, намекнул Тормод на то, что стоящие за неприятностями медведи по-прежнему не определены. «Вижу, ты уже хочешь туда», — фыркнул один из дрингов, приложившись к кружке. «Плох тот эссен, что не мечтает о подвигах и славе», — оскалился Тормод. «У него только что появился шанс сделать свои притязания на руку Ингрид весомее. Рискованный, конечно, но путь воина — это путь рука об руку со смертью». Глава 12. «В лагерь мы вернулись не солоно хлебавши, но по крайней мере живые и без покалеченных. И сразу после еды озадачились полевыми укреплениями. С одной стороны, конечно, лед с нашим уходом вел себя спокойно, но однако береженого сами боги берегут, а демоны не трогают. Так что мы обратились к магии земли и физической силе эссенов, собрав из прибрежных валунов вполне приличную стену в полтора человеческих роста, скрепленную магией. Оно вроде и невысоко звучит, чуть подпрыгни, ухватись за край и подтянись, окажешься на укреплении. Но в реальности подобный маневр значит, что ты не укрываешься щитом, не колешь копьем, а сам подставляешься под чужой удар сверху вниз. Бывали случаи, когда у таких вот невысоких стен укладывали столько трупов, что нападающие вставали на них и оказывались наравне с защитниками. Правда, только по росту, а не по боевому духу, дохлые боевые товарищи под ногами ему вообще не особо способствуют. Наша же стенка должна дать нам схожие преимущества против материальных врагов, а еще она была зачарована против нематериальных сущностей и магических конструктов, как и весь лагерь впрочем. Однако в итоге ночь прошла спокойно, Никто наш сон не потревожил. Это было и хорошо, и плохо. Выманивать противника всегда лучше на свои укрепления, чем идти и штурмовать чужие, когда там полный гарнизон, а не инвалидная команда. Но делать было нечего, мы снова отправились к башне, и я опять получил болезненный щелчок по самолюбию. На мою кровь льду было глубоко положить, на приказы, как главы дома, вообще фиолетово. Новая попытка растопить немного льда породила небольшой водный конструкт высотой с гнома, который мы успешно заморозили обратно. Кто-то серьезно постарался, фыркнул Иви. Чем больше льда ты растапливаешь, тем больше у тебя будет противник. А может противников, озвучил я свою мысль, однако иногда можно зайти не в лоб. Давай-ка попробуем тут что-нибудь проморозить посильнее. Не уверена, что лед станет более хрупким или в нем пострадают магические связи, но попытка не пытка, отозвалась моя невеста. Результата правда особого не было, застывшая и измененная вода не собиралась походить на стекло. Хотя стекло такой толщины попробуй еще раз кали. Собственно, к этому мы и приступили, попробовав тупо пробиться вниз грубой силой. Это привело к тому, что перед обедом мы организовали достаточно ледяной крошки, чтобы она собралась в мелкий водный конструкт размером с ребенка. Утихомирить его оказалось нетрудно, но пока морозили, обнаружили, что он пытался топить лед, став больше. Система адаптировалась к раздражителю, или же это был изначально заложенный механизм, было не так уж важно. Главное, что повреждать лед пока что больше не хотелось. Пообедав, я вновь решил избрать иной путь, помня о том, что настоящие герои всегда идут в обход. В данном случае это значило, что драккар спустили на воду, и, подплыв к скальной стене, я крикнул: «Открыть ворота! Как глава дома холодного рассвета я требую пропустить меня!» «Наверное, не здесь», — через несколько секунд проговорил Фрост, глядя на неподвижную стену. «Магии не чуете? Ни на песчинку», — проворчал я. «Гребите вперед, будем пробовать скалу везде». Однако и так и сяк ничего не вышло, так что ближе к вечеру, вдоволь накричавшись на камень, я разделся, принял форму змея и нырнул под воду. В дневнике ушастого мага, занимавшегося связью звуковых колебаний и мистических энергий, упоминалось, что гарнизон может уйти отсюда на кораблях, следовательно, не только ворота должны были быть довольно крупными, чтобы пропустить эльфийское корыто. Внутреннее пространство секретного помещения с эвакуационным транспортом должно было быть связано с водой. Однако, проплавав вокруг скалы до темноты и наскипидарив Нур-Анну, чтобы помогала, я все равно ничего не обнаружил. Никаких отверстий в скале, никаких следов ее обработки. Ноль. Зеро. Может, по камню чем-нибудь сандалить попробуете, пока не увидим какие-то отличия между участками, — внес предложение Эсмунд. «Так себе идея», — проворчал я, отхлебывая горячий взвар. «Водичка тут ни разу не тропическая, успел задубить как не знаю кто, это тоже можно понять как нападение, а воевать с водным конструктом в воде — так себе идея. И что тогда предлагаешь делать ты?» — спросил Рыжий. «А пока ничего», — пожал плечами я. «Может, до утра, конечно, чего придумаю, но пока что все выглядит так, что этот орешек сейчас нам не по зубам. Можно закидать башню с воздуха алхимическим огнем», — проговорил Иви, — «а потом попробовать увести за собой защитника, пока кто-нибудь посмотрит, что внутри, и станет ледышкой, если водная дура внезапно вернется», — мотнул я головой. «Да и не нравится мне сама идея тут разворачиваться с огоньком, вряд ли павшие хотели такого погребального костра. Значит, не тратим время и идем к оазису?» — не то спросила, не то просто проговорила моя невеста. «Да», — кивнул я, — «если до завтра ничего не изобретем, да, заодно там подумаем, может, на обратном пути возьмемся испробовать, а может, рядом обнаружатся какие-нибудь интересные развалины бесподобных сюрпризов». На то мы порешили, но моя голова ничего прям толкового не сообразила. Может, в воде отмерзла. Кобра и иные духи в промороженную скалу проникнуть не смогли, расклады рун лишь показывали запертую дверь. Ну что же, не все коту масленица. Жизнь — это все-таки не онлайновая компьютерная игрушка, одну из которых мне сын показывал, и где было четко написано, что вот это вот местность для тех, у кого вот такой вот уровень, вон та для сяких левелов, а вот там вообще должны быть только те, кто максимально прокачался. Остальных ведь соплей перешибут и не заметит. В реальности же любой воин или маг может в один прекрасный момент столкнуться с тем, к чему он не готов, и просто умереть. С нами такого, к счастью, не случилось, легко отделались, но могло быть хуже, и пока что, видимо, просто нужно повременить, ища цели попроще. Тем более добыча не всегда зависит от опасности, Где-то, где риск меньше, хабара может оказаться больше и наоборот. А потому Белую башню я покидал без сожалений, благодарный уже за те элементы чар, которые удалось разглядеть. Глядишь, к чему-нибудь их удастся приспособить. Ха, не отказался бы от водного конструкта, что тащил бы драккар по волнам вперед в дополнение к парусу и телекинетическому ритуалу, позволяющему взлетать, или от возможности на пустом месте мгновенно возвести ледяную крепость, которую физически поди расковыряй, а при попытке растопить укрепление огнем, оно само пойдет бить морду любителю пламени. Красота же, но сейчас приходилось думать о вещах попроще. Мы же заняли свои места на драккарах согласно купленным билетам, вердманы подняли птички в воздух и сначала я, а затем и мои товарищи повели корабли вглубь континента колонной с разрывом в метров 50, чтобы если что была возможность затормозить, не влетев носом в чужую корму. В общем, как писали на одном плакате водитель, будь внимателен и соблюдай дистанцию. Мой же драккар был пионерским, то есть впереди идущим, и я определял наш путь. Накопители мы зарядили почти под завязку и сейчас могли лететь хоть весь день, однако я предпочитал иметь резервы на случай непогоды. Так что мы промчались вперед около 15 минут и затем настало время дать сменить себя новым вердманом в другой точке фокуса. А через 45 минут мы благополучно приземлились на привал. На глаз скорость нами была развита около 70-80 км в час, то есть прошли мы около 50 км, если округлять в меньшую сторону. Весьма неплохо, но теперь вердманам нужен отдых, пусть мы и не исчерпали резервы в ноль. Разбиваем лагерь, проговорил я, до обеда будем отдыхать. После медитации и плотного перекуса мы благополучно двинулись дальше, преодолев еще около полусотни метрических верст, а потом вновь обустроили лагерь на враждебной земле, но в этот раз с ледяными стенами, а не каменными. Ночь прошла спокойно, никто не потревожил наш сон. Погода вне оазисов тут, конечно, отвратная и источников пищи не видать, но зато нет ни двуногих, ни хищников, что не может не радовать. Новый день начался с того, что порядок движения изменился, впереди пошел драккар Асмунда, а мой с утра полетел не только вперед, но и вверх. Пора уже было высматривать оазисы тепла, развалины эльфийских городов и вообще пытаться свериться с топографией местности. Понятное дело, что тут все льдом уже давно со снегом покрыто, а ураганы вносят свою лепту, но может удастся разглядеть какие-нибудь холмы, старые русла рек или озера. С последним ничего особо не вышло, но зато на третий день я увидел первый оазис. Был тот относительно небольшим, и мной было принято волевое решение к нему не приближаться. Не знаю, чем в свое время руководствовался Гринольф, но я чувствовал странное беспокойство и предпочел тупо перестраховаться. И не зря. Не знаю, что там было в первом теплом местечке, но через два дня мы встретили второе, куда крупнее, а в прямой видимости от него из снега и льда торчали башни остроухих, если, конечно, с воздуха смотреть, а не с земли. Это был джекпот, хотя когда-то населенный пункт, естественно, назывался по-другому. Лагерь я решил расположить между двумя потенциально весьма прибыльными, но вместе с тем весьма опасными объектами, чем вызвал неудовольствие некоторых хердманов. Но рассказ о ящерах, что могут подкрасться, будучи невидимыми, и откусить башку к Ксуртуровой матери, подействовал на скептиков. Смерть без оружия в руках от внезапного нападения – плохая, неславная смерть. Рядом с мертвецами и возможной нежитью уже никто квартировать тем более не желал. Все-таки в этом плане ассаны немного суеверный народ, страха к излишне активным жмурикам особого не испытывают, противник как противник, но не любят и стараются избегать соседства. Составив драккары в центре, мы с вердманами опять возвели четырехугольник укреплений. Снег и лед – это не камень, не так прочен обычно, но и дело с ним иметь проще, так что стены были в два человеческих роста, а по углам даже получились немного выступающие башни, с которых из арбалетов можно сандалить вдоль укреплений. Внутри же началась обычная организация быта, от установки палаток до рытья отхожего места, не говоря о том, что все как всегда хотели жрать и побольше. Я уже начинал подумывать о том, что можно бы побольше поварих нанять, ну или лучше поваров. Должны же быть среди надежных дрингов те, кто может нормально кошеварить. А то жены Асмунда за всех отдуваются, парни же себе если чего и делают, то получается у них не очень. Съедобно, конечно, кто спорит, но все равно не то пальто. Правда, вечером у костра я поднял другую тему. Ну что же, завтра идем на разведку к оазису. Все олени заметили, если это, конечно, олени, фыркнул дядька Гиль, рога совсем другие, и цвет у них странный. Тут даже не столько цвет, они у них вроде как немного прозрачные, поделился я своими наблюдениями, если так, то не откажусь от такой костяной рукояти хотя бы на нож. Мало кто откажется, хохотнул Асмунд, да и белоснежные шкуры хороши, надо посмотреть, что там за мох, с которым они пытаются слиться. Не встречала прежде белый почти как снег, проговорила Иви, уже высмотревшая что-то похожее на алхимический ингредиент. Это да, хотя меня больше волнует то, чего мы не заметили. Олени ходят вокруг оазиса, питаясь мхом, они тут вероятно самое низшее звено в пищевой цепи, но однако на них кто-то определенно охотится, проговорила Гиль, если есть добыча, то есть и хищник. Ну потихонечку пойдем и узнаем, главное не нарваться, а может быть даже организуем там со временем форпост. Оптимистично ответил я, не ты ли больше всех хотел встать подальше от опасности, подколол меня Асмунд. Я и сейчас не собираюсь рисковать понапрасну, отозвался я, достав из-за пазухи несколько камней и накопителей и передал их близнецам-друидам, но вот если возведем здесь страж древа, то разговор будет другим. Еще с Берна на этом он укопил, так все равно не сможем, деревья мгновенно так не вырастут, тут не один месяц надо, возразил Синталь. Так я на полноценные и не рассчитываю, пожал я плечами, но однако нам они наверное и без надобности. А вот увеличите без того крупные дубы, чтобы на них можно было посадить драккар и расположиться самим, это уже другой разговор. По крайней мере защитимся от тех, кто не умеет лазать по деревьям, а против остальных понаставим ловушек. И сколько это займет времени? Спросил мой родич.